Глава 23. Сен-Глюмер принадлежал к числу тех людей, которые безраздельно, душой и телом, преданы своей профессии, которые вкладывают в нее весь свой ум, способности и проницательность. Служа следственным приставом, он предавался поискам истины со страстью и упорством медика, борющегося с неизвестной болезнью. Доверенное ему дело овладело всеми его помыслами. Ему не приходило в голову, несмотря на тяжелый день, отложить свои дела до завтра. Он наскоро пообедал, выпил чашку кофе и с новым жаром принялся за свою работу. Большую часть ночи он провел за работой, что, однако, не помешало ему встать утром раньше обычного. Сен-Глюмеру нужно было посоветоваться с императорским прокурором. Он отправился в палату судебных установлений, но там еще никого не было. Раздосадованный, он заперся в своем кабинете, устремив глаза на часы и удивляясь их медленному движению. 10 минут 10 явился Гоге и был встречен словами. «Ах, вот вы, наконец, явились, что ясно говорило о плохом расположении духа следственного пристава». Гоге, однако, явился раньше обычного. Также, увлеченный любопытством, он торопился. Он хотел извиниться, но Сен-Глюмер резким жестом отбил у него всякую охоту к оправданию. Гоге молча подошел к своему столу и казался очень углубленным в процесс очинки перьев и подбора бумаги. С 9 и до 9:30 Сен-Глюмер только и делал, что звонил швейцару и 5 раз задавал ему один и тот же вопрос – «Вы уверены, что господин Лекок еще не являлся? Узнайте хорошенько. Невозможно, чтобы он до сих пор еще не приходил». Каждый раз швейцар отвечал ему, никто не приходил. Гнев овладел Сен-Глюмером. Он приказал швейцару искать Лекока в окрестностях, в какой-нибудь кофейне, и тотчас привести к нему. Швейцар отправился в путь. Поручение это ему очень понравилось, так как давало возможность под законным предлогом, поболтаться по окрестностям. Он отправился в префектуру, избрав дорогу по набережной. Но никто и нигде не видел Лекока. Когда он подходил к палате, его опередила карета, которая остановилась у подъезда. Из нее вышел Лекок в сопровождении абсинта и невестки вдовы Шупен. Самым важным тоном швейцар передал Лекоку приказание немедленно явиться к Сен-Глюмеру. «Он несколько раз уже спрашивал о вас», — сказал он. «Он в страшном нетерпении, и вы можете ожидать хорошей головомойки».